Глава 17. Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым, усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования и делаются этой самой претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние, и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязанный половой в грязном фраке, и общие залы с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая, современная, железнодорожная, самодовольная озабоченность этой гостиницы — произвели на Левиных после их молодой жизни самые тяжелые чувства, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их. Как всегда, оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно номер, ни одного хорошего номера не было. Один хороший номер был занят ревизором железной дороги, другой — адвокатом из Москвы, третий — княгиней Астафьевой из деревни. Оставался один грязный номер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того, чтобы бежать тотчас же к брату. Левин ввел жену в отведенный им номер. — Иди, иди, — сказала она робким, виноватым взглядом, глядя на него. Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какой он видел ее в Москве. Тоже шерстяное платье и голые руки, и шея, и тоже добродушно тупое, несколько пополневшее рябое лицо. «Ну что, как он? Что? Очень плохо. Не встают. Они все ждали вас. Они... Вы с супругой?» Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее, но она тотчас же разъяснила ему. «Я уйду, я на кухню пойду», — выговорила она. «Они рады будут, они слышали, и их знают и помнят за границей». Левин понял, что она разумела его жену, и не знал, что ответить. «Пойдемте, пойдемте», — сказал он. Но только что он двинулся, дверь его номера отворилась, и Кити выглянула. Левин покраснел и от стыда, и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение. Но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез, и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать. Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину, но это продолжалось только одно мгновение. «Ну что же он?» — обратилась она к мужу и потом к ней. «Да нельзя же в коридоре разговаривать», — сказал Левин с досадой, оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу, шел в это время по коридору. «Ну так войдите», — сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне, но, заметив испуганное лицо мужа, «Или идите, идите и пришлите за мной», — сказала она, и вернулась в номер.